Глава 40. Концерт Яхачухи. Таня преотлично знала этот взгляд. Если бы Вику рисовал какой-то мультипликатор, то непременно изобразил бы глаза, засиявшие звездами. Это происходило, когда сестрице чего-то очень хотелось. Игрушку, новую шмотку, заколочку, сумочку, безделушечку, смартфончик. Короче, неважно, что именно, но срочно, немедленно и обязательно. Все это можно было описать одним словом «хочу». Вот именно так и смотрела Вика на крайне хмурого Врана. «Привет. Позволь тебе представить, это моя младшая сестра Вика, и она сейчас уходит домой». Таня строго посмотрела на сестру. «Никуда я не собираюсь». Вика любила добиваться своего. А потом «Уй, какой тут парень!» Она его сразу приметила. Он похож разом на всех самых крутых и романтических певцов корейских групп, а еще героев аниме и дорам, которые Вика смотрела пачками. «Клевый какой!» Она только о том парне и думала, пока дожидалась Таньку. «И нате вам! Он, оказывается, живет с сестрой в одной квартире. Хорошо, что Танька такая старая и неинтересная!» Сходу начала соображать Вика, захлопав ресницами в сторону объекта. Объект явственно вздохнул, правда, как-то неромантично, а напротив, сердито, что ли. Вика, когда ей что-то было нужно, соображала очень даже быстро. Сходу покорить не удалось, а это значит, надо тут задержаться. Она стремительно обдумывала план, причем ее учительница математики от скорости мышления Вики впала бы в натуральную прострацию. В школе Вика только вещи быстро собирала, когда раздавался звонок с урока. «Танечка, я так по тебе соскучилась! Почему ты домой не приходишь?» Вика стремительно метнулась к сестре и обняла ее за шею, чуть не сбив с ног. «Бросила меня, да? Совсем позабыла! Сначала этот твой мерзкий Дима, а теперь просто не приходишь!» Тане не потребовалось много времени на поиск ответа, какая зломуха укусила ее сестрицу. Да так, что она первый раз за последние 10 лет ее обнимать кинулась. «Ой, бедный Вран, что будет?» — расстроилась она. Правда, вслух, разумеется, сказала другое. «Вика, я и не знала, что ты по мне скучаешь. По-моему, ты только рада была, когда я тебе комнату освободила. Сама же частенько говорила, что об этом только и мечтаешь». Сияющая, но ненатуральная Викина радушность как-то подувяла. «Тань, ну что ты? Я же шутила просто. И вообще, помнишь, как бабуся наша говорит? Кто старое запомнит, тому и глаз вон». Дурацкая такая фраза. Вика не выдержала и чуть не сбилась с роли. «Это потому, что ты ее запомнила неправильно». Невесело откликнулась Таня. «Кто старое помянет, тому глаз вон. А кто забудет, тому оба». Вот так поговорка звучит. «Так что извини, как-то забыть не выходит. Дело-то совсем недавно было». «А ты вредная!» — рассердилась Вика. Она много чего хотела бы сказать, но сумела сдержаться. Ей позарез надо было, чтобы Танька пустила ее в квартиру. «В смысле, ну что ты вспоминаешь, что я в детстве говорила? Я же выросла, и все-все изменилось. Танюнечка, ну неужели же ты меня хотя бы чаем не напоишь? Я пить хочу ужасно!» Таня прищурилась. «Напою, конечно. Секунду, подожди». Она покосилась на молчавшего и очень мрачного Врана и попросила. «Ты не мог бы сумку до кухни донести, хорошо? Спасибо. Я скоро вернусь». Вручить сумку, незаметно кивнуть Врану вглубь квартиры, намекая на то, что ему надо отступить назад, закрыть и запереть дверь и решительно шагнуть к лестнице, на это много времени не потребовалось. Вика не ожидала, что сестра так быстро сориентируется и сделает все не так, как она планировала. Так что только на ступеньках обиженно фыркнула. «Ты что, даже в гости меня не пригласишь?» «Нет, не приглашу. Вик, в гости не ходят нахрапом. Ни к кому и никогда. Это невоспитанно и неуместно. Тем более, что там живу не только я. Так что это неуместно втройне». Таня выглядела так строго, что Вика решила чуточку подождать с атакой. «Пусть остынет. А потом уж она сумеет вернуть сестру обратно. Но и сама с ней вернуться». «Какая ты зануда!» Вика скорчила рожицу и выпятила нижнюю губу. «Какая есть? И да, зачем ты приехала? Только не надо мне рассказывать, что соскучилась по мне. Все равно не поверю. Если честно, то мне деньги нужны. Родители оставили мало». «Не верю», — пожала плечами Таня. «Да и потом, на продукты-то они явно соседке все дали». «Да при чем тут продукты?» — с досадой дернула плечиком Вика. «Как ты не понимаешь? Мне же погулять хочется, купить себе что-нибудь». «И что такого тебе хочется купить, что даже не хватает денег, оставленных родителями?» Вика снисходительно рассмеялась. «Тань, мне нужны?» Список из 15 позиций Таня выслушала абсолютно невозмутимо. «Нет, может, позиций было и больше, но на 15-й...» «Крутой такой лак для ногтей! Танька, закачаться можно! Самый модный цвет!» Она сестру прервала. «Тебе оплачена еда, за квартиру, интернет и телефон родители заплатили. Денег на развлечения и мелкие покупки тоже явно оставили. А если тебе очень хочется все вышеперечисленное, звони им. Пусть вышлют еще. Ну или обойдешься без новых розовых наушников со стразиками, лака с блестками и модняцкой футболки с мордой лица корейского певца. Да, чаем я тебя напою. Вот кафе». «Зачем мне твой дурацкий чай?» — удивилась Вика, осознав, что они дошли до небольшого кафе с уличной террасой. «Хотя ладно, давай. Может, там чего-то вкусное есть. Так надоела готовка соседки. У нее все прям по-правильному. Салатики, котлетки, супчики и запеканочки. Фу, короче». Она решила, что за чаем с пирожными Танька подобреет, и Вика сможет побольше узнать про ее соседа. «Слушай, а вот тот парень, это же твой сосед, да?» «Да». Тане очень захотелось скорее вернуться домой, устроиться на кухне, приготовить ужин, поговорить со своими, рассказать, как и что у нее было, спросить, как дела у них. Не так-то давно у нее появились те, кто ее понимал и кому хотелось все это рассказывать, и слушать их в ответ. «Танька, ну не вредничай! Расскажи про него! Такой красавец!» «Ему 18. И что? Он же лучше, чем мой предыдущий краш!» «Кто?» — изумилась Таня, которая как-то не ожидала от сестры таких активных подвижек в личной жизни. «Ну, краш! Что, ты не знаешь, кто это?» «Ну, тот, кто очень-очень нравится. Я вот раньше крашилась на Чонгука из БТС. А еще до этого на Чимина. Но он мне меньше нравился. Ему розовый цвет волос как-то не того. Я так переживала, когда он перекрасился, понимаешь?» Таня очень серьезно выслушивала откровения младшей сестры, машинально представив, что сказала бы их общая бабушка на эти высказывания. Точно бы выдала что-то вроде «корову бы ей, а лучше две», а потом погнала бы грядку полоть. Или это только меня можно было так? А с Викой она иначе общается? Да, наверное. Одновременно их на дачу не приглашали. Сначала ездила Таня, которая от души отдыхала на земле, а потом ее отсылали домой и брали маленькую Вику. «Тань, ты меня что не слушаешь? Я тебя спросила, есть ли девушка у этого, ну, как там его зовут?» «Не знаю, я его про девушку не спрашивала», — пожала плечами Таня. «Да тебе-то что? Тебя это по-любому интересовать не должно». «Как это не должно? Я же на него запала, но закрашилась с первого взгляда». «Вик», — Таня с трудом сдерживала нервный смех, — «ничего себе у тебя скорость! Увидела в дверном проеме и все? Да нет же! Я тебя ждала около дома, а он прошел. Такой клевый! Лицо, фигура, рост! И взгляд такой мрачный! Класс, короче! Так ты мне так и не сказала, как его зовут? И вообще, пошли к тебе, а? Я уже чай выпила. Что, я не могу посмотреть, как живет моя сестричка?» «Нет, не можешь. Хозяйка квартиры будет против». Таня вполне серьезно считала реальной хозяйкой квартиры Шушанну. И в отношении Норуши к появлению Вики на ее территории была твердо уверена. «Ой, ну что за фигня, а? Ну как мне с ним познакомиться? Да ты мне скажешь, как его зовут, а?» «Не-а, не скажу». Таня внезапно развеселилась, краем глаза увидев на ближайшем дереве здоровенного ворона, который внимательнейшим образом подслушивал Викины откровения. и знакомиться с ним я тебе крайне не советую. Так, ты чай выпила? Пирожные съела? Прекрасно. Вот уже подъехало твое такси. Вперед!» Вика не ожидала от сестрицы такой оперативности и решительности, поэтому позволила себя отправить домой, а оттуда позвонила родителям и нажаловалась на Таню. «Мам, она даже домой меня не пустила. Я просто гуляла, захотела пить. Дай, думаю, зайду к сестричке. А она... Ты ей скажи, чтобы она так больше не делала». Таня только-только успела ужин приготовить и теперь хохотала над Врановым пересказом ее разговора с Викой для Терентия и Шушанны. «А, кстати, зря веселишься, крылатый ты наивняк», — выдал Терентий. «Такая целеустремленная деваха решит, что ты значительно интереснее всех этих корейских сладунов и вопьется в тебя похлеще пухоеда». «Да ты-то откуда про корейцев знаешь?» — удивилась Таня. Слово «сладуны», которое она терпеть не могла, вообще-то им подходило идеально. «Тань, ты себе не представляешь, чего нам только не приходится видеть и слышать. Ну кто будет стесняться кота? Никто. Так что я такого наслушался. Хотя я думаю, что Вранчику это все еще предстоит». «Думаешь, привяжется?» — заинтересовалась Шушанна. «Непременно. Ну что ты, тут же такой краш клевый, мрачный, с фигурой и ростом. Как туточке устоять?» — хихикнул Терентий, наслаждаясь выражением лица Врана. Звонок от матери с кучей претензий Таня восприняла абсолютно спокойно. «Мам, притормози, пожалуйста. Да, я Вики сестра, но ни разу не авторитет. Ты помнишь, как сама ей говорила, что меня можно не слушаться и не воспринимать? И да, в квартиру я ее не пустила и дальше пускать не собираюсь». «Да как ты можешь? Она же маленькая еще!» — рассвирепела Ирина. «А ты? Ты ее не накормила, не напоила и спать не уложила. Хотя нет, чай мы с ней в кафе пили. И да, поверь мне, это самое правильное и разумное, что я могу сделать в сложившейся ситуации». «Что, начнешь мне рассказывать, что хозяйка запрещает гостей водить? Но это же не мужик, это ребенок, твоя сестричка». «Этот ребенок увидела моего соседа», — очень мрачным тоном произнесла Таня, «и заявила, что отныне этот парень будет ее крашем». «Кем?» — изумилась мать, нащупывая рукой спинку стула для поддержки. «Предметом влюбленности, мам. Ну вот как раньше она, внимание, я цитирую, крашилась на Чимина, а потом на Чонгука, или наоборот, прости, не запомнила». «Это те корейцы, которыми у нее вся комната увешана?» — слабым голосом спросила Ирина, активно отмахиваясь от любопытствующего супруга. «Они самые. И знаешь, у них есть одно гигантское преимущество. Вики до них нипочем не добраться. А вот мой сосед, он умница, отлично закончил школу, красивый, все такое, и ему 18. Мам, ты точно хочешь, чтобы я в следующий раз пустила в квартиру со всем вот этим вот богатством нашу Вику?» Ошеломленная тишина расползалась от смартфонных динамиков все дальше и дальше, захлестывая и Терентия, который валялся на спине и от восторга махал в воздухе лапами, и Шушану, которая с гордостью смотрела на Таню, и Врана, крепко взявшегося одной рукой за лоб, а второй прикрывающего глаза. «Мам, так как? Мне-то что? Я могу ее приглашать. Только вот она же и так приходить будет». «Да ты ее оттуда и веником не вышибешь», — ахнула Ирина. «Нет-нет, нельзя. Ни в коем случае не зови». «Вот, мама, я так подумала. Сосед-то парень серьезный. Но Вика у нас натура увлекающаяся. Помнишь, как она приволокла к тебе мальчика, ну еще в детском садике? И ты едва-едва уговорила ее, что это надо оставить тут. А мужа ты ей потом купишь». Таня погрозила пальцем похрюкивающему от смеха коллективу и с сочувствием покосилась на Врана, у которого глаза становились все больше и больше. «Таня, гони ее подальше, как только она у тебя снова появится». Что показательно, Ирина и не сомневалась в том, что Вика непременно к сестре поедет, ну, то есть к заинтересовавшему ее предмету. Уж что-что, а целеустремленность младшей доченьки она знала преотлично. «Хорошо, мам, как скажешь», — послушно отозвалась Таня, заканчивая разговор. «Ну ты и хитрюга. Интересно, а Викуся по Вранову душу прямо завтра прибудет?» — насмешливо уточнил Терентий. «Или отложит на денек? И да, Враник, не выпучивай ты так органы зрения, а то на этого, на Киркорова еще будешь похож. А что? Брюнет, да еще глазюки». Ему пришлось спасаться бегством от Врана, который на певца похож был только цветом волос, которым Киркоров когда-то обладал, но всерьез оскорбился подобными прогнозами. Как выяснилось, Вика в делах сердечных придерживалась правила: не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И караулила объект своего интереса прямо с утра. Объект засек ее сразу, но менять направление не стал. Все равно не отстанет. Так лучше сходу объяснить девчонке, что ей лучше бы к нему близко не подходить. Правда, Вика и не собиралась его слушать. «Привет, а я тебя вчера видела. Ты снимаешь комнату там же, где моя старшая сестра», — заторопилась Вика, пристроившись параллельным курсом к мрачному Врану. «А меня Вика зовут. А тебя как? Я у Таньки вчера спрашивала, а она так и не сказала. Она зануда, да? Небось, достала, а ты клёвый. Слушай, так как тебя зовут?» Вран притормозил, покосился на Вику, приготовившуюся внимать его ответу. Оценил, что она накрасилась, приоделась, да и ростом догнала Таню. Успел даже поразмыслить над тем, что на сестру она вообще никак не похожа. А потом хмуро процедил. «Мое имя тебе без надобности. Меня звать не надо. И да, мозг — это не брови. Если нет, не накрасишь».